Глава 12. Анжуйское вино. После вестей о почти безнадежной болезни короля вскоре в лагере начали распространяться слухи о его выздоровлении, и так как король очень спешил лично принять участие в осаде, все говорили, что он двинется в путь, едва лишь будет в состоянии сесть на лошадь. Между тем герцог Орлеанский, знавший, что не сегодня-завтра его сместят с поста командующего армией и заменят либо герцогом Ангулемским, либо Бассомпьером, либо Шомбергом, оспаривавшими друг у друга этот пост, был бездеятелен, терял время, лишь нащупывая силы противника, и не решался ни на какую крупную операцию, которая могла бы прогнать англичан с острова Ре, где они все еще осаждали крепость Сен-Мартен и форт Ля-Пре, тогда как французы со своей стороны осаждали Ля-Рошель. Что касается Д'Артаньяна, то, как мы уже сказали, он стал спокойнее, что всегда бывает после того, как опасность минует, и мы начнем считать ее несуществующей. У него оставалась лишь одна забота – он не получал никаких известий от своих друзей. Однако как-то утром в начале ноября все сделалось ему ясно благодаря следующему письму, полученному из Виллеруа. «Господин Д'Артаньян, господа Атос, Портос и Арамис устроили у меня пирушку и славно повеселились, но при этом так нашумели, что комендант, человек очень строгий, заключил их под стражу на несколько дней. Тем не менее, я выполняю данное ими приказание и посылаю вам дюжину бутылок моего анжуйского вина, которое пришлось им весьма по вкусу. Они просят вас выпить это вино за их здоровье». Остаюсь, сударь, покорным и почтительным слугой, Годо, трактирщик господ мушкетеров. «Наконец-то!» — воскликнул Д'Артаньян. «Значит, они помнят обо мне в часы развлечения, как я помню о них в часы уныния. Ну, конечно, я выпью за их здоровье и очень охотно, но только не один». И Д'Артаньян побежал к двум гвардейцам, с которыми он сдружился больше, чем с остальными, чтобы пригласить их распить с ним чудесное анжуйское вино, присланная из Виллеруа. Оказалось, однако, что один из гвардейцев был кем-то приглашен на этот вечер, а другой на следующий, поэтому пирушку назначили на послезавтра. Придя домой, Д'Артаньян отправил все 12 бутылок вина в походный гвардейский буфет, приказав тщательно сохранить их, а в день торжества он с 9 утра услал туда Планше с тем, чтобы приготовить все к 12 часам, когда был назначен обед. Гордясь своим новым почетным званием метр д'отеля, Планше решил не ударить лицом в грязь, а потому взял себе в помощь слугу, одного из приглашенных по имени Фурро, и того самого лжесолдата, который хотел убить Д'Артаньяна и который, не принадлежа ни к одной части, поступил после того, как молодой человек спас ему жизнь, в услужение к Д'Артаньяну или, вернее сказать, к Планше. Когда час пиршества наступил, оба гостя явились, заняли свои места, и длинный ряд блюд выстроился на столе. Планше прислуживал салфеткой, перекинутой через руку, Фурро откупоривал бутылки, а Бризмон, так звали выздоравливающего, переливал вино в стеклянные графины, так как в нем был какой-то осадок, должно быть, от тряской дороги. Первая бутылка этого вина оказалась на дне несколько мутной, Бризмон вылил подонки в стакан, и Д'Артаньян разрешил ему выпить их, так как бедняга был еще очень слаб. Гости съели суп и уже поднесли к губам первый стакан, как вдруг с форта Людовика и с форта Нового прогремели пушечные выстрелы. Думая, что произошло какое-то неожиданное нападение либо со стороны осажденных, либо со стороны англичан, гвардейцы немедленно схватились за шпаги. Д'Артаньян не менее быстрый, чем они, сделал то же, и все трое побежали к своим постам. Однако, едва успев выскочить из буфета, они сразу поняли причину этого шума. «Да здравствует король! Да здравствует кардинал!» — кричали со всех сторон и повсюду били в барабаны. В самом деле король, который, как мы уже сказали, был полон нетерпения, проехал без отдыха 2 перегона и только что прибыл со всей своей свитой и с подкреплением в 10 000 солдат. Впереди и позади него шли мушкетеры. Д'Артаньян, находившийся в своей роте, которая выстроилась шпалерами, выразительным жестом приветствовал своих друзей, не спускавших с него глаз, и господина де Тревиля, сейчас же заметившего его. Как только церемония въезда кончилась, друзья горячо обнялись. «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян. «Вы приехали удивительно кстати! Думаю, что ни одно блюдо не успело еще остыть! Не правда ли, господа?» — добавил молодой человек, обращаясь к двум гвардейцам и представляя их своим друзьям. «Ого, кажется, мы пируем!» — обрадовался Портос. «Надеюсь, что на вашем обеде не будет дам», — сказал Арамис. «А есть ли приличное вино в вашей дыре?» — спросил Атос. «То есть как это, черт возьми? Ведь у меня есть ваше вино, любезный друг!» — ответил Д'Артаньян. «Наше вино?» — с удивлением переспросил Атос. «Ну да, то самое, которое вы прислали мне». «Мы прислали вам вино?» «Да разве вы забыли? Знаете, слабенькое вино с анжуйских виноградников». «Да, я понимаю, какое вино вы имеете в виду». «Вино, которое вы предпочитаете всем остальным». «Разумеется, когда у меня нет ни шампанского, ни шамбертена». «Ничего не поделаешь, за неимением шампанского и шамбертена придется вам удовольствоваться анжуйским». «Так вы, значит, выписали анжуйское вино, ну и лакомка же вы, Д'Артаньян», — сказал Портос. «Да нет же, это то вино, которое прислано мне от вашего имени». «От нашего имени?» — хором воскликнули три мушкетера. «Скажите, Арамис, это вы посылали вино?» — спросил Атос. «Нет, а вы, Портос?» «Нет». «Если это не вы, — сказал Д'Артаньян, — то ваш трактирщик». «Наш трактирщик?» «Ну да, ваш трактирщик Годо, трактирщик мушкетеров». «В конце концов, какое нам дело до того, откуда взялось это вино?» — сказал Портос. «Попробуем, и если оно хорошее, выпьем». «Напротив, — возразил Атос, — не будем пить вино, которое пришло неизвестно откуда». «Вы правы, Атос, — согласился Д'Артаньян. Так значит, никто из вас не поручал трактирщику Годо прислать мне вина?» «Нет». «И все же он прислал вам его от нашего имени?» «Вот письмо», — сказал Д'Артаньян, и он протянул товарищам записку. «Это не его почерк», — заметил Атос. «Я знаю его руку. Перед отъездом я как раз рассчитывался с ним за всю компанию». «Письмо подложное», — утверждал Портос. «Никто не арестовывал нас». «Д'Артаньян», — с упреком сказал Арамис, — «как могли вы поверить, что мы нашумели?» Д'Артаньян побледнел, и дрожь пробежала по его телу. «Ты пугаешь меня», — сказал Атос, говоривший ему «ты» лишь в случаях чрезвычайных. «Что случилось?» «Бежим, бежим, друзья мои!» — вскричал Д'Артаньян. «У меня возникло страшное подозрение. Неужели это опять месть той женщины?» Теперь побледнел и Атос. Д'Артаньян бросился бежать к буфету, три мушкетера и оба гвардейца последовали за ним. Первое, что увидел Д'Артаньян, войдя в столовую, был Бризмон, корчившийся на полу в жестоких судорогах. Планше и Фурро смертельно бледные пытались облегчить его страдания, но было ясно, что помощь бесполезна. Лицо умирающего было искажено предсмертной агонией. «А, это вы!» — вскричал Бризмон, увидев Д'Артаньяна. «Вы сделали вид, что даруете мне жизнь, а сами отравили меня! О, это ужасно!» «Я!» — вскричал Д'Артаньян. «Несчастный, что ты говоришь?» «Да-да, вы дали мне это вино, вы велели мне выпить его! Вы решили отомстить мне, и это ужасно!» «Вы ошибаетесь, Бризмон!» — сказал Д'Артаньян. «Вы ошибаетесь! Уверяю вас! Клянусь вам!» «Но есть Бог, Он покарает вас!» «О, Господи! Пошли ему такие же мучения, какие я чувствую сейчас!» «Клянусь Евангелием!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь к умирающему. «Я не знал, что это вино отравлено, и сам собирался пить его!» «Я не верю вам!» — сказал солдат, и в страшных мучениях он испустил последний вздох. «Ужасно, ужасно!» — шептал Атос, между тем, как Портос бил бутылки, а Арамис отдавал приказание, правда, несколько запоздавшее, привести духовника. «О, друзья мои!» — сказал Д'Артаньян. «Вы еще раз спасли мне жизнь, и не только мне, но также и этим господам!» «Господа!» — продолжал он, обращаясь к гвардейцам. «Я попрошу вас хранить молчание о том, что вы видели. Весьма важные особы могут оказаться замешанными в эту историю,